Когда она проснулась, было почти темно. Нет, это шторы. Она зажгла свет, взглянула на часы. 7. Она еще успеет. Куда? Зачем? Ведь концерт отменили. Все равно она пойдет. Она пропустила один концерт, готовилась к экзаменам. Это последний. Но ведь он отменен. А она все-таки пойдет. Потому что, может быть, с того вечера она часто вспоминала слова. «Ну что ж, пусть будет по-вашему». Ничего не случилось в тот вечер, когда играли концерт Чайковского. Ничего такого, о чем стоило бы вспоминать. Просто рядом оказался человек, который ничего о ней не знал, ни о чем не мог спросить. Человек, говоривший с ней легко и весело. И было несколько минут, когда у нее не болело сердце, и она не думала все о том же. «А все-таки он есть», — сказала она. «Ну что ж, пусть будет по-вашему», — ответил он. Прошлый концерт она пропустила. Что он подумал? Уж не подумал ли он, что и она умерла? А она придет. Но зачем же она идет, если концерт отменен? Она миновала Театр революции, прошла мимо комиссионного магазина, мимо ворот с табличкой «Фабрика наглядных пособий», еще дом, еще, вот и полукружье консерватории. Концерт отменен. Как странно, среди многих истинных разочарований одно такое маленькое тоже может показаться горьким. Какой одинокой она почувствовала себя на улице около знакомого большого здания. Сегодня счастья нет и не будет. Теперь, видно, его никогда уже не будет. У дверей консерватории было непривычно пусто. Время от времени подходили какие-то люди и вяло, разочарованно, о чем-то переговариваясь, шли мимо. Концерт отменен, ничего не поделаешь. Куда же идти? Куда девать себя в огромной Москве? Сейчас она сядет в какой-нибудь троллейбус или автобус и покатит невесть куда, а на конечной остановке сойдет со ступенек и окажется не то в поле, не то в лесу, и будет ходить, ходить, только не домой. Вот что она знает твердо. Только не домой. Вы пришли? Тоже не получили открытки? Не смея задуматься о том, что так делать не полагается, она просияла навстречу этому живому голосу. «Да чего ж хорошо, что вы пришли», — сказала она. «Да неужто?» — спросил он, почти по-детски удивленно, и она вдруг поняла, он получил открытку. И все-таки пришел. Не сговариваясь, они пошли по улице Герцена к манежу. Шли медленно, а говорили торопливо. «А вы оказались правы. Старичок-то жив. Он пришел в тот раз, когда вас не было. Редкий случай, когда доброе предсказание оказалось сильнее злого». «Пришел? Чудесно! А я провалилась сегодня на экзамене», — сказала Саша. «Да что вы!» — он даже приостановился. «Вы очень огорчены?» «Нисколько». «Да нет, неправда, конечно, я огорчилась, но решила наплевать». «Это вы правильно сделали. На второстепенное надо плевать». «Так говорит и Катя, моя младшая дочка. Она говорит, есть горе, а есть неприятность. Но мой провал все-таки горе. Сегодня решалось мое будущее. Но вышло так, что я не спала ночь. И когда вытащила билет, все забыла. Начисто. И получила 2. Ну вот, рассказала, и не будем больше об этом, ладно?» «Ладно, не будем».